пробивает кипарисы берег экзотической страны. Празднуем рождение Бориса, хоть в Римках последние штаны. За морями дальними таверна, свой хозяин полурусский грек. Из Одессы выходец, наверно, очень симпатичный человек. Сколько хочешь, столько выпивай, а девочек по вкусу выбирай. Ну, ай-вай, а скатерти ножи не вытирай. Барские подушки, а и у всех прекрасный аппетит. Обезьянка с личиком старушки на веревке в тельнике сидит. Попугай по-русски кроет матом, грек должно быть от тоски учил. Он уж и красоток нам сосватал и за стол любезно пригласил. Сколько хочешь, столько выпивай, а девочек по вкусу выбирай. Ну, ай-вай, а скатерти ножи не вытирай. Ай-вай. Не вытирай. Нам и переводчика не надо, чё уж тут особо понимать. Танец экзотический ламбада, можно и на шару танцевать. Хочешь дальше — предъяви монету, и балдей потом хоть до утра. А когда такой монеты нету, доллар давай, уползай один из-за стола. Ладно, мы у Борьки ж день рождения, грех с ухмылкой подвинтил усы. Ох уж эти чудные мгновения, мы все часы махнули на трусы. Борька с дамой сотрясают здание, ну а мы за флот российский пьем, и с веселым греком на прощанье песенки одесские поем. Сколько хочешь, столько выпивай, ай-вай-вай, девочек по вкусу выбирай. Ай-вай-вай, ну, ай-вай, а скатерти ножи не вытирай. Ай-вай. А не вытирай. Между нами конфиденциально. Этот ваш Борис — орлиный нос. Ай-вай-вай, чуть мне всю таверну не разнес. Ай-вай-вай, ой, бандит, а чуть мне всю таверну не разнес. Ай-вай. Ай-вай-вай, сколько хочешь, столько выпивай. Ай-вай-вай, девочек по ножи не витирай. Неприлично.